Глава вторая. Эльф, уточнить, как хоть его зовут, убрался только часа через три. Облазил весь дом от пола до потолка, от подвала до крыши, что-то обнюхивал, ощупывал, разве что на зуб не пробовал. Хотя, может, и пробовал, кто его знает. Коту быстро надоело за ним следить, а мне и вовсе. Идрын ушел раньше, сославшись на неотложные дела. Кошку в своих обряда расспросить, а то он подозрительно увиливает. Почему? Фамильяр, не будь дурак, куда-то удрал. Даже когда в дверь заколотили снова, не высунул любопытный нос. Хотелось малодушно притвориться, что никого нет дома, но если вы спрятали от проблем голову, это всего лишь значит, что они пнут вас в задницу. «Иду я, иду!» — крикнула и поплелась открывать. Чуяла, чуяла моя пятая точка неприятности и не ошиблась. Это я поняла сразу, как только увидела на своем пороге холеную дамочку, разглядывавшую меня с презрительной миной английского мастифа, на которого лает дворовая собачонка. «Тонья Подорожник?» — осведомилась дамочка кисло. «Позвольте войти». Вопросом это не было. Я хмыкнула и посторонилась. «Проходите, госпожа...» «Верни пепедастер, иначе я натравлю на тебя призрачных гончих!» Я решила, что ослышалась. «Кого вернуть?» «Пепедастер!» — рявкнула она. «И не притворяйся, что не понимаешь!» Я и впрямь не понимала, но вряд ли могла доказать что-то этой мадам. «Оправдываться? Ха! Очень нужен, да?» — осведомилась я с притворным сочувствием. «Песочек уже сыплется, а подметать нечем». «Кто к нам с наездом придет, тот хорошему коту и зимой март», — хмыкнула я, смерив его выразительным взглядом. Он вздыбил хвост. «И что? Я свободный кот, имею право и вообще весна по веленью души, а не по календарю!» «Имеешь», — кивнула я. «А я имею право знать, что такое призрачные гончие, раз уж на меня их обещали натравить». Котик разом сел. «Призрачные гончие...» — повторил он хрипло. — «За что?» «Похоже, это не какие-то два...» Идрын тоже заявился не с пустыми руками. — «Держи, хозяюшка!» Он протянул мне коробку, от которой умопомрачительно пахло ванилью. — «Говорят, женщины такое любят». — «Да? Ну, я-то люблю, а вот Тонья...» Впрочем, на ее вкусовые пристрастия я все равно решила положить, да вот хотя бы сковороду с поджаристыми пирожками. «Спасибо», — улыбнулась я. «Угощайся». «Кого госпожи посыт? Для всех остальных он остается метелкой для пыли». «И такую вещь!» — выдохнул котик. «Он отдал какой-то лохудре». Мы с Идрином переглянулись, и тот хмыкнул. «Точно, лохудри? Не хозяйки ли твоей часом? Речь о прежней Тонье, разумеется». «Хозяйка!» — взвыл Василий и на ручки ко мне прыгнул. «Он меня обижает!» «Какой нехороший орк!» — посочувствовала я. «Такого милого котика обижает!» «Мррр!» — пожаловался он и голову подставил, мол, чеши давай. Я, не будь дура, схватила его за шкирку, приподняла, в глаза зеленые бесстыжие заглянула и сказала ласково так. «Обижать тебя, мой дорогой фамильяр, могу только я. И мне тоже не нравится, как ты увиливаешь. Отвечай прямо. Не спрятан ли пепедастер где-то в доме?» Кот дернул. «Ректор и Тонья Подорожник были любовниками?» Кот прямо встретил мой взгляд. «Нет!» — ответил он быстро. «Она про этого посета не упоминала даже, и он к ней не приходил, коготь даю!» Я почесала лоб. «Тогда зачем ректор к ней сейчас заявился?» «Понятия не имею!» — развел лапками кот. «Мы тогда уже ритуал начали. Вроде он о зелье каком-то твердил!» Идрын почесал лоб. «Угу, тогда будем считать деликатный». «Ладно», признал Василий неохотно. «Тогда что ты предлагаешь?» Хороший вопрос, прям-таки не в бровь, а ниже пояса. «Можно подумать, у меня большой выбор», — вздохнула я. «Найти пипедастр, конечно». «Как?» — вытаращился на меня кот. «Ну, как-нибудь», — отмахнулась я. «Главбух я или нет? Я не то что иголку в стогу сена, я даже лишнюю запятую в балансе найти могу». По правде говоря, ректор вообще редко покидал академию. 2-3 раза в год, не больше. Ходят слухи, что посеты не могут отлучаться надолго, слишком крепко с ней связаны. «Бедняги», — посочувствовала я, — «почти узники. Кстати, а кто теперь будет владельцем артефакта?» «У ректора есть сын», — пожал широченными плечами Идрын. «Только ему едва исполнилось 18, управлять академией он пока не сможет». «Традиция прервется?» «Потом принесло!» — поддержал Василий, который спал у меня в ногах на специально припасенной подушке. Фамильяр утверждал, что это его законное место, и смотрел так честно, что сразу понятно было. «Врет!» Я сделала вид, что поверила. Одной в спальне было как-то не по себе. «Тирлин, тирлин, бом-бом!» — надрывался дверной колокольчик. «А ведь только-только рассвело!» «Хороший вопрос!» Я широко зевнул. «Хорошо все-таки, когда тебе чуть за 20». Идрын хозяйничал на кухне. Он заткнул салфетку за пояс вместо передника и, тихо что-то напевая, возился с плитой. На сковороде брызгала маслом яичница с колбасой, в турке пузырился кофе. Прелесть какая! Видит Бог и налоговый инспектор, мужским вниманием я обделена не была, как-никак трижды замужем побывала. Но ни один муж не готовил мне завтрак, даже в медовый месяц, даже